«Вы что думаете, она меня интересует?» Трикси всегда отличалась сдержанностью, но тут ее повело от коктейля и двух бокалов вина. «Я думала, мне показалось, что вы заинтересовались ею, что вы захотели поговорить о ней». «Милая девушка, нет никаких сомнений, но я хотел поговорить о вас. Позвольте сказать, что имя Трикси вам совсем не подходит. Я буду звать вас Беатрис». «Конечно, если вам так нравится. Мама и папа всегда звали меня Беатрис, а вот тетя Алиса называла Трикси». Казалось, он не слушает. И в эту минуту, — подумала Трикси, — он готовится записать что-то в блокнот. Вероятно, забыл, где находится. Она кивнула своим мыслям, когда вдруг он сказал: «Я пишу книгу. Она занимает огромную часть моей жизни. На самом деле я хотел бы посвятить ей больше времени, но сейчас это невозможно. У меня пациенты, лекции и консультации. От этого я не могу отказаться. А вот моя светская жизнь — другое дело. Я хочу исчезнуть из нее на то время, пока буду писать книгу. Но трудно отказываться от приглашений на обеды, в театры и так далее. Насколько легче было бы, если бы у меня была жена, которая взяла бы эту сторону жизни на себя, выполняла, как бы это сказать, роль буфера между мной и всеми этими развлечениями. Я, конечно, понимаю, что время от времени мне нужно что-то такое делать, принимать у себя друзей, например. Но со всем остальным жена управлялась бы так искусно, что я смог бы спокойно дописать книгу». Трикси подлила кофе ему и себе. «Она очень важна для вас, эта книга?» «Для меня — да. Надеюсь, для медицины тоже». «А сколько вы уже написали?» «Несколько первых глав. Это очень серьезное исследование». «Почему вы рассказываете мне это, профессор?» На мгновение он поднял тяжелые веки, и она увидела, какие голубые у него глаза. «Я недостаточно ясно выразился. Я считаю, что вы будете самой подходящей для меня женой, Беатрис». Дрожащей рукой она поставила на стол чашку с кофе. «Почему? Вам до сих пор непонятно? Вы спокойны. У вас приятный голос. Пациенты любят вас. Вы популярны в больнице. Вы не хихикаете по пустякам и не хохочете истерически. Вы скромно одеваетесь. И, что немаловажно, у вас нет семьи. И вы, как я понял, побывав у вашей тетушки, относитесь к разряду бедных родственниц». Она сухо проговорила: «Вы описали меня очень дотошно, профессор. Не сказали только ничего о моем внешнем виде. Я не высокая и не стройная. Напротив, я пухленькая и далеко не красавица». Он удивленно поднял глаза. «Я этого не замечал и вообще не думаю, что это имеет значение». «Не думаете?» — резко сказала она. «Скажите, профессор, неужели у вас нет кузин или сестер, которые могут выполнять роль буфера между вами и светом?» «Сестер? У меня их 4. Все замужем и живут в Голландии. А насчет кузин?» «Да, тоже есть несколько. Половину из них я и по именам-то не знаю». «Нет-нет, только жена может мне помочь». Он откинулся в кресле, чувствуя себя вполне комфортно. «Поймите, я до вас и пальцем не дотронусь, обещаю. Все, о чем я попрошу, это вести мое хозяйство так, чтобы мне не приходилось вмешиваться». «Вы по-прежнему будете работать в Тимати? Очень скоро я вернусь в Голландию. У меня там пациенты в нескольких больницах, но сюда буду приезжать регулярно и к больным, и когда необходимо на консультации». «Я не говорю на голландском», — возразила Трикси, у которой был практический взгляд на жизнь. «Вы учитесь. В любом случае английский широко распространен». Она сердито заметила: «Вы говорите так, будто я уже согласилась на ваше предложение, но я не согласна». «Я и не ожидал, что вы тут же согласитесь. Для этого вы слишком рассудительная девушка. Поразмышляйте на досуге». Он пристально смотрел на нее, на какое-то время даже вышел из своего обычного забытья. «Да, хорошо, но я не думаю. Это все так, так необычно». Она на секунду закрыла глаза и тут же открыла их снова. Он по-прежнему сидел напротив. Это был не сон. «Если вы не возражаете, Мне бы хотелось вернуться обратно в Тимати».